Глава седьмая. Грибница. В сущности, все, что делает каждый без исключения человек, и не только человек, а лягушка, цветок, птица, зверь, вообще все живое, это кричит: «Я здесь, я существую, любите меня хоть кто-нибудь». ВВР. Внутренние воображалки Рины. Гай растопил камин и стоял у огня, подбрасывая поленья. Подкармливаемый огонь поначалу вел себя как трусливая собачка. Пугался, затихал и отбегал от каждого нового полена в сторону. Но вскоре раздухарился и только покрякивал, проглатывая дрова. «Значит, серые скрученные штуки, похожие на канаты, это просто гриб с двушки?» — спросил Белда. «Грибница», — уточнил Гай. «Отдельный гриб для грибницы — это тьфу. Вы вообще представляете себе размеры грибниц, Лев? Опенок темный, например. Размер грибницы 600 гектаров, вес десятки тонн, возраст до 10 000 лет. А это грибница с двушки. В толще земли она похожа на огромную дорогу, сплетенную из толстых канатов. Дорога, ведущая на двушку», произнес Белда мечтательно. Гай дернул головой так резко, что один глаз замешкался на щеке. «Да», — сказал он, — «грибница обладает достаточной плотностью, чтобы пронизывать границы миров. И да, в разрывы подтекает болото. На двушке подтеки пожираются слизнями и плесенью. А вот у нас нет ни того, ни другого. Получается, что грибница растет через болото», — сказал Белда. Гай дернул острым плечом. «Какой ужас! И что сделает болото грибу с двушки? Будет соблазнять его видениями?» «И вы всегда знали, что грибница тянется через болото на двушку?» — спросила Лиана. «Всегда понятие растяжимое. Да, я догадывался, что она может тянуться на двушку. Но эта дорога не усеяна лепестками роз. Или я должен был продираться сквозь толщу вязких гранитов, дальше плыть через задохнувшийся мир и барабанить лбом в стенку двушки? Нет уж, дамы, вперед!» Лиана прикусила язычок. «Несколько веков я почти не вспоминал про свою старую землянку», — продолжал Гай. «Но как-то снова оказался в этих краях. Днем мне показалось, что все в порядке, даже трава опять выросла. Но ночью я заметил алое свечение. Холм то опускался, то поднимался. Земля дышала. Сияние пробивалось из множества трещин. Они опоясывали холм, и я не сомневался, что скоро он провалится. Вскоре мы построили здесь укрепление, а потом постоянно его перестраивали. Но уже тогда было понятно, что это пластырь на вечно сочащейся ране». «Это да. Долбим тоннели, да только грибница во все стороны тянется, не уследишь», — посетовал Сикач. «Конечно, латку можно ставить прямо на латку, но только в том случае, если и первые латки есть к чему прицепиться. А здесь мы штопаем пакет леской, а она вырывает куски пакета». Гай протянул руки к огню. «Благодарю вас, Лев. Вы очень ясно обрисовали проблему. Я думаю, что нам следует позволить холму провалиться. Лев Секач недоверчиво уставился на Гая. Его массивный подбородок подался вперед. Я все эти годы тут служил. Долбил шахту за шахтой. Если оторвать заплатку, все, мы эльбов уже не остановим. С усилием, точно пальцем выдавливал в стену гвоздь, произнес он. «А вы что думаете, Дионисий?» Гай повернулся к главе магического форта. Дионисий Тигранович зачмокал губками. «Эльбы, безусловно, наши друзья. Они нас опекают. Но если мы отдадим им наш мир, если богатая бабушка перепишет внукам наследство слишком рано, не возникнет ли ситуация...» Последние слова Белда проговорил едва слышно, сопроводив их виноватой улыбочкой. «Ясно, Дионисий, одним словом, вы сомневаетесь». «А вы, Лиана, ваше мнение?» Глаза Гая сузились, зато рот растянулся и напоминал щель почтового ящика. «Согласно с предыдущим оратором, когда нефтяные скважины захвачены, за нефть обычно перестают платить. Максимум дают холерное одеяло, просроченные консервы или что-нибудь в этом духе». Кратко ответила Лиана. «Ответ достойный главы финансового форта», — одобрил Гай. «Что ж, вас я выслушал, а теперь мое мнение. Если заплатку отодрать, болото, конечно, хлынет к нам». Но зашевелятся и драконы, штопающие миры. «И залатают дыру?» — недоверчиво спросил Белда и тотчас, чтобы Гай не обиделся, сделал извиняющееся движение шейкой. «Все живые существа созданы двушкой для чего-то определенного. Не тогда, когда ими руководят обычные инстинкты, заставляющие делить корм или ссориться из-за самок, а когда они охвачены единым порывом. Когда они слышат единый призывающий звук, все здоровые души откликаются на него. Даже у людей так бывает, когда они, жертвуя собой, идут в атаку или охвачены состраданием». «Вторую гряду сравнивают с ангелом с огненным мечом, который преграждает путь в райский сад, а мы сразу окажемся у него за спиной». «Заштопают, думаете?» — повторил Белда. «Ликвидировать такой большой прорыв даже им будет непросто, поэтому драконов соберется множество. А когда драконы окажутся здесь... Я получу над ними власть. Они проложат нам дорогу за вторую гряду». Альберт, бедный идеалист, всю жизнь честно считавший себя циником, сварился в межгрядье, а мы окажемся в райском саду. Гай искоса взглянул на Секача. Тот выглядел озадаченным, как человек, которому впаривают нечто сильно замороченное. Секач жил в конкретном мире, решал конкретные задачи с конкретными людьми, укреплял, бетонировал, выжигал, возвращался вечером к жене и детям в хороший коттедж. А тут гряда какая-то, рай и ангел с мечом. Да не хотел Секач ни к какому ангелу за спину. Ему и здесь было хорошо. Белда тоже сильно нервничал. Поглядывал на Лиану, на Гая, грыз ногти, Да. Центр двушки — это как центр клетки. Если вирус проникнет сквозь оболочку клетки, то все, он уже в раю. Клетке больше нечем от него защищаться. Сам себе нежно объяснил Дионисий Тигранович и, отчего-то заволновавшись, спросил: «А драконы действительно будут нам повиноваться?» Гай поднялся. Вроде бы и не подал Арно никакого знака, но тот гибко придвинулся к столу и жестом фокусника открыл пластиковый контейнер. Из контейнера выбралась неповоротливая, крепкая с виду ящерица. Гаттерия. Последняя рептилия древнего отряда клювоголовых, представил Гай. Обитает в Новой Зеландии. Современница динозавров. Вид уникальный, находится на перекрестке творения. Строение черепа как у птицы, уши как у черепахи, мозг амфибии. Кроме того, имеется третий глаз. Расположен в верхней части черепа и похож на чешуеобразный нарост. «Какая прелесть!» — воскликнул Белда, однако трогать рептилию не стал и убрал руки за спину. «Да, прелесть. Дышит раз в минуту, сердце бьется 5 раз в минуту. Детеныши рождаются меньше скрепки. Зрелости достигают только к 20 годам, зато живут по 200 лет. «Если им дадут состариться», — задумчиво сказала Лиана. «Браво, Лиана! Вот он, финансовый форт. Сразу ухватила суть», — одобрил Гай. «Дни Гаттерий, увы, сочтены. Слишком мало детенышей, слишком поздно начинают размножаться, слишком медленно растут. В результате в Новой Зеландии Гаттерии почти полностью истреблены крысами. Остались лишь на островах, куда крысы пока не добрались. Но это вопрос времени. Невозможно обыскать каждую рыбачью лодку». «А красотка-то наша похожа на дракона с двушки, только без крыльев», — прозорливо сказал Дионисий Тигранович. Гай поощрил его кивком. Легко приподнял и придвинул к камину массивный стол. Один из углов стола нависал над пламенем, облизывающим его снизу. Рептилия, потревоженная жаром, отползла в сторону. Гай, осторожно, словно приглашая, подтолкнул ее пальцем к огню. Гаттерия отодвинулась и задышала чуть чаще. Раза так 2-3 в минуту. Волновалась. «В огонь, как видите, не лезет», — сказал Гай. «А взгляните теперь». Он быстро переложил что-то из руки в руку и снова коснулся пальцем Гаттерии. Гаттерия вздрогнула, вскинула морду. Складка кожи на ее шее задрожала. «Ну?» — поторопил Гай. Гаттерия зашлепала к краю стола. Близость огня смутила ее. На несколько секунд она словно засомневалась, а потом, неуклюже оттолкнувшись и задев хвостом столешницу, бросилась в огонь. Лиана вскрикнула и отвернулась. «Как вы это сделали? Как преодолели ее инстинкт самосохранения?» — спросил Белда. Гай протянул руку и разжал пальцы. На ладони у него лежало маленькое седло с высокой задней лукой. «Вот», — сказал он, — «повелеваешь одним существом, повелеваешь всем видом. Таково свойство седла». Митяй был так чист, что не подумал, что его уникумы могут оказаться не в тех руках. «Например, гепард у дочери Долбушина», — — сказал Белда. Глаза Гая сдвинулись, нарушив пропорцию лица. Сегодня он мало следил за мимикой. «С гепардом не все так просто. Пока гепард был у меня, я, сливаясь сознанием с уличной кошкой, приказывал ей «на, возьми рыбу», а кошка или шипела, или вцеплялась мне в руку. Когда же я кормил кошку без гепарда, проблем не возникало. С седлом все иначе. Я приказал Готерии прыгнуть в огонь, и она прыгнула, не пытаясь заглянуть мне в душу. А с гепардом мне пришлось бы прыгать в камин вместе с этой рептилией. Так сильно мы были бы соединены с ней. «Кажется, в шныре где-то был один дракон», — вкрадчиво сказал Белда и отвел глазки. «Дионисий, — сказал Гай, — у вас, милый мой, замашки провокатора». Дионисий Тигранович довольно захихикал. «Да, дракон в шныре имеется», — продолжал Гай. «Окажись он у меня, возможно, я сумел бы провернуть такую же штуку, как с Готерией. Но на остальных драконов это никак не повлияло бы, они слишком далеко. Вы же не считаете, что все Готерии мира сейчас побежали искать камины?» «Значит, тупик?» — спросил Белда также вкрадчиво. «При таком раскладе — да. Вот если бы в проеденном грибницей тоннеле в момент возникновения прорыва оказались бы Наста и Рузя с дракончиком, тогда дело другое. Я не смогу сразу повлиять на сотни мелькающих туда-сюда драконов. Мне нужна проекция влияния. Допустим, через этого малыша». «А Рузя вам зачем?» — спросила Лиана. «Хранитель же дракона Наста?» «Хранитель Наста, а кормитель Рузя. Лучше уж пусть будут вдвоем. Арно, карту!» Арно разложил на столе карту. Карта выглядела старой. Секач вперился в нее. Туннели на разных глубинах были обозначены карандашами разных цветов. Вначале Секач смотрел с недоверием, но внезапно что-то разглядел, и глаза у него зажглись. «Откуда у вас это?» «От одного бывшего шныра. Перебежал ко мне полвека назад. Пропадал под землей неделями. Возможность нырять он утратил, но мечтал найти подземный проход на двушку. Разумеется, я всячески это поощрял. А что, Лев, разве для вас тут что-то новое?» Секач пальцем указал на центральную часть карты. «Тут все сильно изменилось. Пришлось продалбливаться глубже. Пытались обогнать грибницу, но только ей помогли. Не стоило выжигать ее кислотой». Он засопел и опять вперился в схему. «Сюда!» — Секач отчеркнул большой участок, тоже в центре. «Мы вообще предпочитаем не соваться. Потеряли кучу людей. Эльбы тут совсем озверелые. Зато вся эта часть мне очень интересна. Сюда мы никогда не лезли особо. Получается, что тоннель выводит к Наумову и дальше практически к шныру. А что стало с тем пареньком?» «Однажды он просто не вернулся», — ответил Гай. «Может, нашел, что искал?» Лицо Лианы погрустнело. Она явно подумала о долбушине. «Это вряд ли», — жестко сказал Гай. «Зато за карту я ему благодарен. Взгляните, Лев, что вы скажете про этот участок?» Он ткнул пальцем в ту часть карты, о которой Секач сказал, что эльбы здесь совсем озверело, и на карте был очерчен маленький круг, похожий на срез колонны при виде сверху. «Скверное место, туда толком и не пробьешься», — просто каменный зуб какой-то», — отозвался Секач. Гай внимательно взглянул на Секача. Но нет, слова «каменный зуб» тот, кажется, употребил случайно. «Это самый первый шов. Место, где драконы ныряли многократно. Именно сюда мы и отправим тщательно подобранный отряд. Граница мира прорвется, драконы прилетят спасать наш мир, а дальше в ход пойдет седло». «И кто будет в этом отряде? Берсерки из Штрафбата?» — пасмурно спросил Секач. «Не только. Без шныров нам не обойтись. Ул, Родион, Сухан пригодится, старина Боброк, Наста с драконом Рузя». Гай махнул рукой, показывая, что полный список он еще не продумал. «Шныры не пожелают с нами сотрудничать», — заявила Лиана. Гай смахнул с карты насыпавшуюся с потолка деревянную труху. «Не пожелают», — передразнил он. «Что такое человеческое желание, как не вечный выбор либо из двух зол меньшего, либо из двух благ большего?» «Вот вас спрашивают, Лиана, что вам дать? Ящик просроченных консервов или золотой слиток?» «В обычных условиях вы выберете золотой слиток, а в условиях голода на необитаемом острове — консервы». «Я повлиял на ваш выбор? Ничуть. Но я его предугадал. Так и со шнырами. Выбор они сделают сами. Ну, а мы просто создадим правильные условия для правильного выбора». Белда всегда верно улавливал моменты, когда люди становятся друг другу в тягости, и умел их разрядить. Вот и сейчас едва повисло тревожное молчание, он забегал, заблеял и вдруг сказал: «А ведь у нас тут Насточка». Женечка познакомила ее с молодыми людьми из своей компании. Такие чудные, такие протестные котики. Чуть на них не так взглянешь, они сразу фырк, фырк. Он махнул сверху вниз ручкой, точно протирая зеркало, и перед ними появилась Наста. Разместившись в открытом кузове грузовичка, она прямо из коробки жадно поедала пиццу. Зю сидела на кабине джипа и грызла чубук трубки. Юрий фон Крейн бродил вдоль грузовичка и размахивал куриной ножкой. «Все друг друга жрут» — это аксиома. «Самое сложное — существовать в мире пересекающихся интересов и оставаться при этом человеком», — вещал он. «Хватит чирикать, вдова. Вон у тебя курица улетела», — дружелюбно сказала ему Наста. Фон Крейн тупо уставился на куриную ножку. Он и не заметил, что мякоть с нее давно слетела, и осталась одна косточка. «Какая милая девушка! Как она его отбрила! Молодец, Женечка, что их познакомил!» Белда даже зажмурился от удовольствия. Он пребывал в полном восхищении. «И зачем нам эта девушка?» Лев Секач, как человек серьезный, не любил заниматься ерундой. «По некогда озвученной версии, это вероятная мать будущего Гая», — едко сказала Лиана. Дионисий Тигранович затаился, даже Секач, и тот явно напрягся. «А? Чего?» — спросил он, скашивая глаза. Лицо Гая сжалось, как резиновая игрушка. «Будущего меня», — повторил он с непонятной интонацией. «Прошу прощения, если задело чьи-то чувства», — продолжала Лиана. «Если угодно, назовем это мать особого ребенка, имеющего особую плотность и способного нырять на двушку». Далее сплошные копирайты Дионисия Тиграновича. От меня же только математический анализ. У сегодняшних шныров, если верить пророчеству, будет трое детей. Ребенок Яры, который уже есть. Ребенок Рины, которого еще нет. И ребенок Насты, которого тоже еще нет. Из этих детей один, возможно, станет Гаем, другой — Митяем. С большей вероятностью Гаем сделается ребенок Насты, если его отцом будет Гамов. «Ах, Леаночка, ну почему же если?» — счастливо проворковал Белда. «Уже никакое не если». «Она ждет ребенка?» — резко спросил Гай. «Я доверяю младочке и владочке. Страшные ведьмищи, но никогда не ошибаются. Сквозь бетон видят». Дионисий Тигранович скрестил пальчики и отодвинулся, показывая всю степень своего суеверного ужаса перед ведьмищами. «Почему вы не сказали раньше?» «Я сам узнал только сегодня. Млада и Влада впервые увидели Насту вблизи, ну, а дальше вся эта их магия. Уверен, Наста сама еще ничего не знает». Гай отвернулся от Белда, и тот, сразу перестав кудахтать, замолчал. «И зачем нам эти личинки?» — спросила Лиана. «Ну, по большому счету». «Вы слышали легенду, что каждого человека ждет на двушке уникальная закладка? Только его закладка, которая даст ему неведомые силы, каких не дала бы ни одна другая, и одарит его всей полнотой физической, душевной и духовной красоты?» — спросил Гай. «Почему легенда? Разве это не правда?» — удивилась Лиана. «Правда, Лианочка!» пропел Белда, и на его маленьком личике кротость смешалась с невероятной злобой. Верхняя губа отползла, заблестели зубки. «Но, увы, возможно, уважаемый Гай забыл другие слова, которыми некто сообщал, что кто же доверит нам наше, пока мы не научились распоряжаться чужим. Я, разумеется, несколько перевираю цитату, но суть именно такая». «Да», — сказал Гай, — «я прекрасно помню и эти слова тоже, но я часто думаю о своей закладке, о той, что на двушке. Размышляю, каким могло быть это мое, если все, что в нашем мире, не стоит этого моего. И не поспешил ли я, когда отказался от своей закладки ради множества чужих? А ведь Митяй получил свою закладку. Даже Фаддей и Кика получили свои. Какими они теперь стали?» «Ну и шут с ними. Я лично и без своей закладки не сильно страдаю», — равнодушно отозвался Секач. «Вы-то, лев, конечно, нет. Но ведь и кошка не страдает, что не умеет управлять автомобилем», — мягко сказал Гай. «Мы все еще можем получить наши закладки. Они по-прежнему ждут нас на двушке. Никто их не уничтожал. Какой-нибудь белемнит, панцирь улитки, живой плод слетающего дерева. Не знаю уж что». «На двушке миллиарды разных предметов», — заметила Лиана. «Даже если вы кого-то пошлете, какого-нибудь колеблющегося шныра, готового оказать вам услугу, как он найдет именно вашу закладку?» «Весь вопрос в том, кого послать», — сказал Гай. «Вот для этого нам и нужны эти дети. Они сумеют отыскать любую закладку и принести ее нам. Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». «А это не опасно?» Дионисий Тигранович быстро высунул и спрятал язычок, умильным выражением личика, смягчая возможный гнев Гая. Про неопасно... «Это очень важный вопрос», — сказал Гай. «Заметьте, Дионисий, что во всякой жизненной ситуации он всегда волнует людей больше прочих. Еще есть второй главный вопрос. Почему все не так, как я хочу?» Белда опять высунул язычок. «Так не опасно получать свою закладку преждевременно? Все равно, что малышу 5 лет подарить спортивную машину, для которой он еще не дозрел». «Не двушки решать, что мне получать и когда, особенно если это предназначалось для меня. Я сумею этим распорядиться», — отрезал Гай и крупными шагами заходил по комнате. Изредка он врезался коленями в стол, но не морщился от боли, вместо него морщились Белда и Арно. «Я вот что подумала», — сказала Лиана. «Кто у нас получил свою закладку здесь и сейчас? Кажется, Даня из Шныра. Невероятное стечение обстоятельств. Мальчик до сих пор в Шныре. Вроде бы закладка не сильно ему повредила. Так что рискнуть, конечно, можно». «Пока все складывается», — сказал Гай. «Если Млада и Влада не ошиблись, ребенок Насты уже существует. Правда, все дети, даже ребенок Яры, еще совсем крошечные. Сколько времени пройдет, пока они подрастут? Так что основная ставка у нас на вариант с драконами. Для этого нужно, чтобы Наста вернулась в Шныр к своему гастрофету». «А если она не захочет? Или Гамов не отпустит?» — уточнила Лиана. Гай сдвинул брови. «Что значит «не захочет»?» «Дионисий!» Белда взглянул на завесу. Наста, громко хохоча, дружески колотила по плечам Павла Тархова и Зю. Гамов наблюдал за Настой искоса и с некоторой тревогой. Он явно жалел, что познакомил Насту с позитивной гвардией. Наста, как всегда, отдавалась всякому новому делу со слишком большой горячностью. Разгонялась быстро, а вот притормозить ее было сложно. «Что-нибудь придумаем», — пообещал Белда. «Наста, конечно, не для Женечки. Женечке нужна тихая девушка, которая будет смирно сидеть в парикмахерских и сниматься для Инстаграма. А тут просто батька Махно в юбке. Рано или поздно девочка выкинет свечку и вернется в Шныр. Ну, а выкинуть свечку мы ей поможем. Может быть, прямо сегодня?» «Не стоит. Думаю, эта пара разбежится и без нашего участия», — сказал Гай. «Начнем с Яры и ее ребенка. Как я там определял человеческое желание?» «Выбор либо из двух зол меньшего, либо из двух благ большего», — сказала Лиана. «Вот именно. Из двух зол меньшего».